Теперь все оно было заполнено большим, шевелящимся ртом. Оказалось, что другая пара не сможет прийти. Мы обедали втроем, нет, вчетвером, потому что сначала с нами был сын, миссис Кордуран от первого брака Грегори. Очень смышленый подросток. Он все что-то изобретает. Например, рассказал об идее, которую он хочет продать автомобильной промышленности. Портативный, так сказать, фотополицейский. Среди задних фонарей автомобиля вделывается незаметно фотоаппарат. И если кто-то сзади слишком напирает на тебя, не соблюдает безопасную дистанцию, ты нажимаешь кнопку на пульте, щелк, и автомобиль-нарушитель у тебя на пленке вместе с номерным знаком. Можно послать в дорожную полицию жалобу вместе с фотодокументом. Остроумно, да? Мне это не нравится. Мой автомобиль будут фотографировать 100 раз в день. Я тоже часто повисаю на хвосте у всяких тихоходов, но идея интересная. Я посоветовал мальчику взять патент. Грегори вскоре ушел, и разговор перешел на другие темы. Роберт уговорил меня повторить мою историю про женщину на катке, которая даже не узнала, что я ее так горячо любил, а потом так решительно разлюбил. И миссис Кордуран, Долли, ее реакция была такой неожиданной. Она сначала как-то странно поджимала губы. Я думал, что она с трудом сдерживает смех. А оказалось, слезы. Да-да, она просто расплакалась. Мне было страшно неловко. «Нет, ваша саркастическая улыбка совсем неуместна. Уверяю вас, я способен испытывать неловкость, смущение, даже раскаяние и угрызение совести. Мне приходится сдерживать эти чувства, так. Но это всегда лишь профессиональная закалка. В домашней обстановке она ослабевает. Я могу забыться, потерять контроль над собой. Недавно на одной литературной конференции... Вы начали про Долли Кордуран. Да, я хотел вас спросить. Было ли у вас такое ощущение при разговоре с ней? Как бы это объяснить? Будто она слышит в этот момент только тебя. Будто ей важно и дорого каждое твое слово. С чем бы это сравнить? Вот бывает, когда... Ловишь ускользающую музыку в приемнике и все время нарываешься на скрипы, писки, помехи, но в какой-то момент раз — и поймал. Начинается чистейший звук, ясная мелодия, безупречный настрой на волну. Вот какое ощущение от разговора с ней. Бывало у вас такое? Интересно узнать, о чем же вы вещали по этой безупречно настроенной волне. О, разговор, слава богу, двигался свободно, без жесткого сюжета. Их обоих очень заинтересовал мой рассказ о путешествиях. Прошлым летом я побывал в Австралии. Это была большая удача, оплаченная командировка от журнала. Редакции хотелось получить статью с экуменическим уклоном. Они услышали, что там, среди туземцев-аборигенов, зародилась новая религия. Их божеством стал, хотите верьте, хотите нет, пролетающий над их головами самолет. До этого они поклонялись только душам умерших предков, а теперь соединили старую веру с новым чудом. То есть они верят, что самолет — посланец из загробного мира. И все замечательные товары и вполне земные вещи, которые он привозит в своем брюхе, это подарки от их добрых предков специально для них. Но хитрые белые научились заманивать самолета на свои аэродромы, и теперь все подарки достаются только им. «Очень убедительно», — сказал Кипер. Я готов присоединиться к этой вере. Убежден, что моя добрая бабушка Дженни до сих пор шлет мне какие-то деньжата, но все они так или иначе остаются в руках белых адвокатов».